Глава вторая. Жизнь легче пуха. Легче гусиного пуха жизнь улетает. Снежное утро. Онодера Хидетоме. Одна из самых знаменитых книг про самураев, и отчасти для самураев, написанная в 18 веке Хагакуре, сокрытая в листве, начинается словами: «Я постиг, что путь самурая — это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или-или практически невозможно. Лучшее начало, кажется, невозможно придумать». Ямамото Цунетомо, годы жизни с 1659 по 1719, самурай, после смерти своего господина, ушедший в горы и ставший там отшельником, благодаря своему литературному таланту, возвеличил в веках то сословие, к которому был горд принадлежать. Слово «бусидо» известно сегодня почти каждому. Загадочный кодекс чести самурая стал культовым, хотя не до конца понятно, что именно имеется в виду. И представители воинского сословия Японии спустя пару столетий после своего исчезновения обрели в мировой культуре невероятную славу, которая им наверняка бы польстила. Однако это эффект литературы, не имеющий прямого отношения к реальной жизни и истории. Сам Ямамото жил в то время, когда великие самурайские деяния остались в прошлом, и история этого сословия двигалась к неизбежному закату. Поэтому, читая красивые слова о самурайской доблести, написанные им в начале нового времени, не следует обманываться, полагая, будто все самураи всегда жили и действовали в соответствии с ними. За многовековую историю этого сословия самураями успели побывать самые разные люди — и благородные, и ушлые, и храбрецы, и трусы, и герои, и злодеи. Честь и доброе имя были важны для многих из них, но далеко не для всех. Некоторые могли предать, сбежать с поля боя или ударить в спину, если так было нужно или приказано. Ни о каком кодексе Бусидо никто и не задумывался, поскольку его как такового не существовало. Все-таки война — это война. И прав в ней оказывается тот, кто выжил, а не тот, кто чтил кодекс. Рассказывать историю самураев непросто, поскольку слава об их подвигах велика, образ непоколебимый, благороден, а достоверные факты обросли легендами до такой степени, что очистить их от этого слоя, при этом не повредив, почти невозможно. Кроме того, историю часто пишут победители, и пишут ее так, как им кажется выгоднее, как бы они хотели, чтобы потомки спустя столетия видели эти события. Поэтому остается вероятность, что та информация из учебников истории, которая сегодня предлагается в качестве единственной версии, не всегда является столь достоверной, как хотелось бы. Но другой у нас все равно нет. Для начала хочется сделать несколько важных вводных замечаний, которые должны помочь слушателю лучше понять, о чем будет идти речь. Во-первых, следует помнить, самураи не просто военное сословие, коих немало было в разных странах. Гораздо важнее, что это было правящее сословие, которое находилось у власти в Японии на протяжении 7 веков подряд. Их мысли, их ценности и идеалы не могли не оказать огромное влияние на всю страну и на ее развитие. Большинство феноменов японской культуры, известных всему миру сегодня, появилось при их покровительстве или под их непосредственным влиянием. Во-вторых, нужно разобраться с определением. Слово «самурай», хотя оно и используется в этой книге, является не совсем корректным. Точнее, это слово до самого недавнего времени не использовалось в Японии. И если бы вы в лицо назвали самураем кого-нибудь из героев этой главы, он бы, вероятно, снес вам голову острым мечом в следующую же секунду. Правильнее было бы использовать слово «буси», где первый иероглиф указывает на отношение к военному делу, а второй — на представителей определенного сословия. Слово «самурай» происходит от глагола «сабурау» или «самурау», и сам этот иероглиф означает «служить», «прислуживать при дворе», то есть в этом слове звучит не столько указание на доблесть и мужество, сколько указание на то, что это служилое сословие. Преданное служение своему господину, разумеется, было возведено в разряд наиболее важных добродетелей, но, как мы сможем убедиться, идеальными слугами были далеко не все. Кроме того, самураи — это японское слово, а буси составлено из китайских иероглифов, а все, что обладало китайскими корнями, как известно, считалось более величественным и благородным. Их часто сравнивают с рыцарством, но эти аналогии не всегда справедливы. Самураи шли на бой только за своего господина и за славу своего рода, к которому они были горды принадлежать, а не со священными лозунгами и именем Бога на устах. Не менее странной показалась бы им идея воевать за прекрасную даму, даже к самым прекрасным из женщин у них было скорее функциональное отношение, нежели возвышенное. Эти люди были не похожи на нас. Некоторые их взгляды и поступки могут вызвать недоумение у наших современников, но и время тогда было непростое. Оно требовало тех качеств, которые у нас могут не проснуться за целую жизнь. Там, где жизнь легка, как пух, и каждый день может стать последним, все видится немного по-другому, чем в мирное время. Как мы увидим, как раз мирное время и разрушило это сословие, для которого главным смыслом жизни была война. Изучать этих удивительных воинов нужно внимательно и вдумчиво, отринув стереотипы и продираясь сквозь дебри и нюансы сложной японской средневековой истории. И для начала нужно вернуться туда, где закончилась предыдущая глава, в столицу Хэйян-кё, где наслаждаются жизнью, сочиняют стихи, предаются изысканным удовольствиям и утонченному разврату изнеженные аристократы. Там живет император со своими многочисленными родственниками и слугами и представители знатных родов. Они занимаются любовью, пьют саке и любуются взмахом кисти. Для них политика скорее забавная игра в подражании Китаю, нежели актуальная необходимость. В их сознании Япония — это небольшая страна, требующая управления, скорее отдельно взятый город, за пределами которого царит опасная неизвестность. Их изящная жизнь далека от реальной ситуации в стране. И такое положение дел всех долгое время устраивало. В конце концов, этой эпохе мы обязаны шедеврами японской литературы, высотами изящества и стиля, которых она с тех пор больше не достигала. Время, впрочем, было не самым простым. Обстановка на северо-востоке страны накаляется, на дорогах орудуют конные банды «Сюбано-то», которые терроризируют население, грабя склады и убивая чиновников. Единственный выход для наслаждающихся дольче-вита хэйянских чиновников — это отправить надежных людей для наведения порядка и контроля над этими неспокойными территориями. Когда императорским двором, а по сути перед правящим родом Фудзивара, встал вопрос о наведении порядка, решение было найдено на первый взгляд довольно эффективное. Управителями в эти земли были направлены принцы императорской крови с уверенными им людьми и военными ресурсами. Эффективным оно было потому, что это были свои люди, а значит, верные трону. Сами эти аристократы, назначенные нести пограничную службу, тоже не слишком возражали. Все равно все должности в столице были уже расхватаны и поделены, а земли и оружие открывали перед ними новые возможности. Эффективность, конечно, была лишь видимостью. Борясь с одной проблемой, Фудзивара, сами того не подозревая, создавали другую, еще более серьезную. Они тем самым передавали огромную силу в руки людей, которые потом ею непременно воспользуются. Когда варвары с окраин будут повержены, взгляды победителей неизбежно обратятся на представителей власти. Непонятно даже, почему они с самого начала не увидели этой опасности. Спишем это на напряженное сочинение стихов, придумывание законов и некоторую утрату связи с реальностью. В это время появляются два основных рода, на плечи которых легла почетная обязанность по защите страны. Один, возводивший свое происхождение к императору Каму, тому самому, который основал Хэйян-кё, получил имя Тайра. А в Исе был направлен род, взявший имя Минамото и ведущий свое начало от внука 56-го императора Сейва. Тайра укрепляли свои владения на юге и западе от Киото, а Минамото — на севере и востоке. Первые прославились как усмирители пиратов, которых было немало у берегов Кюсю и во внутреннем море, вторые — как покорители варваров и мятежников на северо-востоке страны. Эти воины оттачивали свое умение на дальних рубежах, постепенно накапливая военную мощь. Бросить вызов Фудзивара они пока не решались, но каждое их успешное военное предприятие приближало момент нешуточной схватки за власть. Нараставшее соперничество достигло своего апогея в середине XII века. Нужно было буквально немного, чтобы они, наконец, столкнулись. Но для того, чтобы лучше понимать последующие события, нужно учитывать одну важную особенность японской политики того времени. В эпоху Хэйян сложилась практика инсэй, согласно которой император в сравнительно молодом возрасте отрекался от престола в пользу своего малолетнего наследника, а сам принимал монашеский стан. Учитывая тот скучный образ жизни, который вели японские императоры, для многих это становилось возможностью, наконец, пожить нормальной жизнью, а не в обременительном статусе живого божества. Эта практика была крайне популярной, но неизбежно вызывала споры вокруг того, кто будет назначен следующим императором, поскольку все претенденты и заинтересованные лица были молоды и полны сил. Один из таких кризисов во власти случается в 1150 году, когда неожиданно умирает 16-летний император Куноэ. Ходили слухи об отравлении, но доказать это так и не удалось. Разумеется, нужно решить вопрос о престолонаследии. Оба претендента и предыдущий император Сутоку, которого до этого фактически вынудили отречься от престола, и претендующий на власть Го Сиракава, решили в военном противостоянии выяснить, кто из них достойнее. Тут-то им и пригодились люди, умеющие хорошо обращаться с оружием. Смута Хоген — первое и последнее масштабное военное сражение того времени, в котором друг против друга воевали смешанные армии, состоящие из самураев как Тайра, так и Минамото. После этой битвы два великих военных рода воевали только друг с другом, вплоть до полного уничтожения одного из них. Жарким днем 29 июля 1156 года две армии сошлись в сражении, которое положило начало великим самурайским битвам последующих пяти веков. Сражение было не только масштабным, но и крайне галантным, наполненным всеми правилами военного этикета. Оно началось с боевых кличей, а лучники, выпускавшие первые стрелы, громко провозгласили свои родословные и личные достижения. Только после этого началась кровавая битва. В ней, благодаря неверному стратегическому решению в лагере противника, одержала победу армия под руководством Тайра Киёмори. Императорская резиденция проигравшего битву Сутоку была предана огню, а спасавшихся в панике людей самураи расстреливали при свете огромного пожара, озарившего все ночное небо. Теперь Киёмори мог считать себя настоящим победителем. За помощь Го Сиракаве в обретении власти он стал ближайшим императорским советником и потеснил с этих надежных позиций род Фудзивара. Впрочем, в то время любая, даже самая уверенная победа была окончательной лишь относительно. Всегда было несколько людей, оставшихся недовольными и мечтавших о свержении власти в свою пользу. Тайра Киёмори был, судя по сохранившимся историческим свидетельствам, не самым приятным человеком, властолюбивым, жестоким, подозревающим всех и каждого в возможной измене. Хэйке Моногатари, в русском переводе «Повесть о доме Тайра», рассказывает о том, что по городу теперь ходили кабуро, юноши 14-15 лет с одинаковыми короткими стрижками и в одинаковых красных куртках, и следили, не говорит ли кто-нибудь плохого о Тайра. Если виновный находился, у него отбирали имущество и вели на жестокую расправу. Мера была эффективной в той же степени, в какой и настраивала людей против власти. Со временем отношения между Го Сиракавой и Киёмори стали весьма напряженными. Император не был согласен с суровой политикой последнего и вскоре по хорошей традиции отрекся в пользу своего 15-летнего сына. Впрочем, и после отречения он принимал участие в заговоре против Киёмори, который был в итоге раскрыт с последующей казнью всех причастных к нему. Мятеж против жестоких узурпаторов из рода Тайра рано или поздно должен был случиться. И неудивительно, что его подготовили недовольные сложившимся положением Минамото, а именно самурай по имени Минамото Йосимото, один из тех представителей этого рода, которые выбрали правильную сторону в сражении Хоген и благодаря этому выжили, но завистливо чувствовали себя обделенными властью, свалившейся на их врагов. Обида Йосимото подкреплялась и тем, что после победы он должен был отдать приказ о казни собственных отца и деда. Проявить малодушие в тот момент означало бы выразить неверность императору, за которого он воевал. Некоторое время после победы он ходил равнодушной тенью среди упоенных величием самураев Тайра, а затем разработал план военного переворота. Подходящего момента ждали довольно долго. Но однажды, в середине января 1160 года, когда Тайра Киёмори вместе со старшим сыном направились на поклонение в святилище Кумано, тот самый момент настал. Выждав четверо суток, чтобы отряд отъехал на значительное расстояние от столицы, самураи Минамото под предводительством Йосимото ворвались в бывший дворец императора, подожгли его и начали убивать всех, кто там находился. Эпизод, известный в японской истории как «Смута Хэйдзи», поражает своей безжалостностью. Суровые, неотесанные воины с окраин столицы преследовали придворных дам, выбегавших с пронзительными криками из уютных спален, и с азартом выискивали тех, кто спрятался под деревянным настилом, закалывая их на месте. Грохот рушившихся балок и крики людей, сгорающих и умирающих в самом центре столицы мира и спокойствия, говорили о том, что уходит время поэзии и утонченных любований природой, а на смену ему приходит неизбежное и страшное новое время. Тайра вернулись в столицу так быстро, как смогли, учитывая скорость распространения в XII веке новостей из столицы до экипажа в пути через полмесяца. но вернулись готовыми к бою. Вначале Тайра незаметно выкрали императора, переодев его в женское платье, а затем дали еще один бой Минамото, в ходе которого одержали победу. Йосимото вынужден был спасаться бегством в горы, а через несколько дней был предан и убит собственным вассалом. Теперь торжество Тайра было оправдано и безгранично. Киёмори должен был действовать сообразно обстоятельствам и не собирался щадить почти никого. В живых остались лишь старики и дети, сосланные в самые удаленные концы Японии. К старикам за свою долгую верную службу императору был причислен 54-летний Минамото Юримаса, а в числе детей, которых благородно недооценил Киёмори, оказался 14-летний Минамото Юримото. Этот поступок, сохранение жизни детям своих злейших врагов, дает основание полагать, что Киёмори не был столь жестоким и злым человеком, каким его принято считать. Однако, поскольку историю пишут победители, а победителями оказался род Минамото, не исключено, что имя Тайры Киёмори оказалось впоследствии сознательно очернено. Именно этот хмурый и обозленный подросток спустя много лет совершит военный переворот, отбросивший Тайра на обочину японской истории. Впрочем, до этих событий оставалось еще около 20 лет. Немалый срок. И за эти два десятилетия Тайра успели успокоиться, отвыкнув от бесконечных притязаний на власть со стороны противников. Киёмори стал ленивым и богатым стариком со скверным нравом, а Минамото как раз перевели дух и были готовы к очередной попытке захватить власть. Поводом для того, чтобы жернова войны вновь завертелись, стал вполне серьезный политический документ. Принц Мочихито, обделенный властью сын императора Го-Сиракавы, создал прокламацию, в которой призывал храбрецов Минамото объединить усилия и свергнуть ненавистный диктаторский режим Тайра. Этот документ положил начало войны Гэмпэй с 1180 по 1185 год, самой известной самурайской войне в японской истории. Слово «Гэмпэй» состоит из первых двух иероглифов названий воинствующих родов – Гэндзи, альтернативное название Минамото, и Хэйкэ, альтернативное название Тайра. Иногда эту войну сравнивают с войной Алой и Белой Розы по истории Англии, поскольку цвет знамен Тайра был красным, а Минамото – белым. Словно кровь падает на снег. Война Гэмпэй – одна из самых кровавых страниц японской истории, хотя при этом и одна из самых героических. Призыв принца Мочихито поддержал 74-летний Минамото Юримаса, которого, казалось бы, никто не мог и заподозрить в заговоре против власти, поскольку он так давно смиренно ей служил. Однако, узнав о прокламации, он сжигает свой дом, собирает верных людей и возглавляет заговорщиков. Первым масштабным сражением, которым началась война Гэмпэй, стала битва при Удзы. Сегодня город Удзы славится своими чайными плантациями. Там выращивают одни из лучших сортов чая во всей Японии. Еще там течет красивая река, а на ее берегу стоит Бёдоин, вилла семейства Фудзивара с роскошным павильоном Феникса. Даже само это здание выполнено в форме летящего феникса, настоящий шедевр японской храмовой архитектуры. В 1180 году на берегу этой реки остановился Юримаса со своими людьми. Здесь они ждали союзников в лице монахов-воинов из Нары. Слово «монах» не должно вводить в заблуждение. Монахи-воины, сохэи, представляли собой серьезную военную силу, будучи куда ближе к воинам, нежели к монахам. Поскольку буддийские храмы не облагались налогом, под их протекторат переходили многие люди в поисках экономической выгоды и облегчения своего существования. Этот важный ресурс, разумеется, был использован вовсю. Монахи превратились в самостоятельную военную силу и неоднократно являлись ко двору с ультимативными требованиями. Еще император Сиракава в 11 столетии с грустью замечал: «Хоть я и правитель Японии, есть три вещи, над которыми я не властен. Водопады на реке Камо, падение игральных костей и монахи горы Хьей». Теперь вся надежда Юримасы была только на них. Он внимательно вглядывался в туманную рассветную дымку на противоположном берегу, пытаясь увидеть, кто будет первым — сохэи, которые помогут ему одержать победу в этой битве, или самураи Тайра. Затем из тумана раздался боевой клич, лишавший надежды. Первыми были Тайра. Ночью самураи Минамото предусмотрительно разобрали настил на мосту, чтобы врагам было не так легко перебраться через бурную реку, и бой на разобранном мосту продолжался до тех пор, пока его не покрыли тела убитых. После этого Тайра стали форсировать реку под огнем стрел противника, и большинство успешно справилось с этой задачей. Первым выскочил на берег 18-летний Асикага Тадацуна, про которого известно, что он превосходил остальных в трех вещах: силой, которая была равна силе сотни людей, голосом, который разносился на расстояние в 10 ри, и зубами, которые были длиной с палец. За ним подоспели и остальные самураи. Воины Минамото были в явном меньшинстве, и чем ближе их оттесняли к воротам Бёдоин, тем отчетливее Юримаса, раненый в правую руку, понимал, что сражение проиграно. Он воспользовался небольшой передышкой, пока его сыновья держали ворота под вражеским натиском. У него было всего несколько минут, и медлить было нельзя. На оборотной стороне боевого веера он написал короткое стихотворение. «Как дерево сухое, с которого не снять плодов, печальна жизнь моя была, которой суждено пройти бесплодно». После этого он взял короткий меч в Акидзаси и разрезал себе живот. Вначале сделал вертикальный надрез, а затем крест-накрест, горизонтальный, тем самым совершив классический пример знаменитого способа самоубийства, столь любимого среди самураев — сеппуку, которое мы обычно называем харакири. Эти два слова записываются одними и теми же иероглифами — «живот» и «резать», однако меняются их порядок и чтение. Слово «харакири» читается по японским чтениям иероглифов, «сеппуку» — по китайским. Китайские более благородны, поэтому слово, читающееся по китайским канонам, звучит торжественнее, чем его японский аналог. По этой же причине слово «камикадзе» является не совсем правильным, несмотря на то, что уже стало известно всему миру. Правильнее читать эти иероглифы по их китайским чтениям, чтобы получилось «симпу». Этот вид самоубийства удивителен и поражает своей суровой эстетикой. Не случайно он стал одной из визитных карточек Японии в массовом сознании. Его истоки не совсем понятны, и можно считать его одним из тех немногих японских феноменов, который не был взят из Китая, а сформировался внутри страны. По одной из версий, истоки лежат в древнем айнском мифе про богиню, которая распорола себе веткой живот, но и это всего лишь версия. Важно помнить про восприятие японцами живота как части всего организма. Если для нас это бесчувственный анатомический орган, который в основном переваривает пищу, то в дальневосточной культуре живот — это важнейшая часть тела, в которой заключена жизненная энергия, и которая отвечает за все наши чувства и эмоциональные состояния. Похожим образом мы сейчас романтизируем сердце. Хотя оно на самом деле просто перекачивает кровь, а вовсе не ответственно за влечение к другому человеку. Не случайно в Китае существует понятие киноварного поля, энергетического центра человека, который находится примерно на 3 сантиметра ниже пупка. Это и есть все средоточие энергии человека. Центр пересечения вертикального и горизонтального рассечений приходится примерно на эту точку. Фактическое раскрытие живота можно в данном случае уподобить обнажению души. Теперь, после своей смерти, человек, наконец, может, предъявив окружающим свои внутренности, как бы сказать: «Вот, смотрите, я такой, какой есть». Трудно себе представить более благородную смерть. Ни один другой способ расставания, ни один другой способ расстаться с жизнью не может так красноречиво выразить желание человека уйти в гармонии с этим миром и окружающими. Кроме того, это в немалой степени свидетельствует о мужестве человека, поскольку это один из самых болезненных способов расстаться с жизнью. Необходимо сделать 2 довольно глубоких надреза, сперва вертикальный, затем горизонтальный, и рука должна остаться твердой до самого конца, иначе получится некрасиво. Кроме того, от этих ран человек не умирает сразу. Его смерть может идти к нему несколько часов, она долга и мучительна. Поэтому со временем в этих ритуалах появляется кайсяку, секундант, стоящий за спиной самоубийцы с мечом наготове. После того, как сеппуку закончено, он быстрым движением отрубает тому голову, чтобы избавить от мучений. Задача кайсяку при этом тоже непроста. Если он отрубит голову так сильно, что она покатится по полу и обрызгает кого-нибудь кровью, будет и непочтительно, и не слишком красиво. В идеале он должен сделать это так, чтобы голова повисла на тоненькой полоске кожи шеи. Сложно даже представить себе, сколько часов тренировок нужно, чтобы поставить удар такой точности. Самоубийством Юримасы война Гэмпэй не закончилась. Скорее, только началась. В это же время на Идзу прокламацию от мятежного принца получает Минамото Юримото, который к тому времени успел превратиться из озлобленного подростка в зрелого мужчину. Ему было 34 года, и на протяжении долгих лет своей ссылки он вынашивал лишь одну идею, которая не требовала суеты и легкомыслия. Он мечтал отомстить. Когда Юримото узнает о бушующих событиях, он понимает, что медлить больше нельзя. Он устраивает побег и попутно рассылает всем своим родственникам, затаившимся по разным уголкам страны, извещение, что пришло время сместить древних врагов. И хотя, казалось бы, все представляющие возможную опасность Минамото должны были быть к тому времени полностью уничтожены, все же находятся союзники, откликающиеся на его призыв. Одним из них был его младший брат, величайший воин самурайского эпоса, идеальный самурай и подлинный трагический герой японской истории, знаменитый Минамото Йосицуне. Архетипу трагического героя в Японии посвящена книга Морриса «Благородство поражения». Согласно его идее, в западной культуре, нацеленной на успех, более популярен тип героя-победителя, путь которого заканчивается славой и триумфом, в то время как японцы больше сопереживают герою, который противостоит окружающему миру, но навеки обручен с проигрывающей стороной и неизбежно будет низвергнут. И то, что он в итоге лишает себя жизни, возвеличивает его смерть и делает ее гораздо важнее и прижизненной славы, и триумфа. Это он добыл для своего старшего брата победу в войне Гэмпэй, а в итоге был им предан и совершил сэппуку на опушке леса, загнанный его верными воинами. В детстве Йосицуне был отдан на воспитание в монастырь, где постигал основы воинского искусства. Согласно легендам, его учителями были горные мифические существа Тенгу, обучившие его всем тем умениям, благодаря которым он снискал будущую воинскую славу. Тенгу — небесные собаки. Горные существа, обладающие сверхъестественной силой. Как правило, изображаются в виде краснокожих мужчин огромного роста с мечом и крыльями. Еще одной отличительной чертой тенгу является их длинный нос. Также, в отличие от многих других самураев, он известен своими отношениями с противоположным полом. Его возлюбленной была прекрасная танцовщица Сидзука. В общем, идеальная биография для настоящего героя. Вместе с ним вошел в историю и его верный друг, монах-великан Бенкэй, по мощи превосходивший многих других воинов своего времени. Он был послушником монастыря Энрекудзи, однако за озорной и грубый нрав его в итоге попросили покинуть монастырь. Тогда Бенкэй нашел себе дело по вкусу. Он ходил по дорогам, отнимая мечи у встречных воинов. Когда у него было их уже 999, на мосту Гёдзё он повстречался с Йосицуне. Бенкэй вступил в схватку за юбилейный трофей, но неожиданно для себя потерпел поражение. Тогда он решил, что станет слугой такого умелого воина, и с тех пор их имена на страницах японской истории неразделимы. Йосицуне поступил на службу к своему брату в 1180 году, и первым его заданием стало, как ни странно, нападение не на врагов из рода Тайра, а на войска их двоюродного брата, Минамото Йосинака. Для того, чтобы стать единоличным правителем Японии, Йоримото с невиданной легкостью сталкивает своих родных в кровопролитных битвах, при этом сам в них никогда не участвуя. Он был в первую очередь политик, а не самурай. Военная сторона дела его интересовала лишь как средство для достижения успеха. Минамото Йосинака, чаще известный как Кисо Йосинака, представлял на тот момент значительную силу, контролируя горный район Синано к северо-востоку от столицы. По замыслу Тайра, его должны были убить еще младенцем, но самурай, которому было поручено убийство, проявил тогда жалость и великодушие и отнес малыша в горы, где тот вырос, обосновался и подчинил себе в итоге немалую территорию, которую умело оборонял. В это время в Японии существовали три основные военные силы — Тайра в Киото, Юримото на равнине Канто и Йосинака в горах Синано. Еще после смерти Тайра Киёмори, его сын Мунемори пошел войной на владение Йосинаки, но эта кампания была откровенно странной. Огромную армию собирали принудительно из лесорубов и крестьян. Продовольствие кончилось через несколько дней после выхода из столицы, и начались мародерство и дезертирство. А вдобавок ко всему, когда войско дошло до озера Бива, командиры, вдохновившись видами, нашли время прокатиться на лодке, чтобы один из них сумел сочинить стихотворение. Странно было бы, если бы этому войску удалось одержать победу. Но ему и не удалось. Сперва самураев Тайра оттеснили к ущелью Курикара. Уж на что глубокое ущелье Курикара, а и оно оказалось тесным, когда 70 тысяч воинов Тайра рухнули вниз, прямо в пропасть. А затем войска Йосинаки начали путь в столицу. В 1183 году они триумфально вошли в Хэнайкё, и стало понятно, что время могущества Тайра осталось в прошлом. Когда Юримото узнает об этом, его охватывают противоречивые чувства. Но направление следующего удара становится понятным. Начать завоевание страны Юримото решил не со своих главных врагов, а со своего двоюродного брата. Встреча двух армий состоялась в 1184 году у реки Удзи, и Йосинака, готовясь к сражению, снимает настил у моста, как это сделал Минамото Юримаса 4 года назад, но уже с противоположной стороны реки. Решиться форсировать реку по подтаявшему снегу было непросто, но недаром Йосицуне был великим воином и полководцем. После благополучной переправы конец Йосинаки был близок, как написано в Хейке Моногатари. Теперь он бежал вдоль русла реки всего с 6 приближенными, уже затерявшись в мрачных сумерках Нижнего мира. Его жена сражалась с ним бок о бок и даже отрубила голову одному из самураев Йосицуне. Однако итог все равно оказался печален. Йосинака мчался на лошади по заливному полю, и его конь провалился в жидкую грязь. Он понукал и хлестал коня, и в какой-то момент на секунду оглянулся посмотреть, далеко ли преследователи. В этот момент вражеская стрела поразила его прямо в лицо. Справившись с Йосинакой, свой следующий удар Йосицуне направил уже на самураев Тайра, отвоевав горную крепость Ичино-Тани. Преодолев крутой спуск, по которому, как говорили, и обезьяна не спустится, Йосицуне со своими людьми, включая великана Бенкея, набросился на незащищенный тыл Тайра. И пока те бежали к кораблям, чтобы спастись, поджигали все на своем пути. Сражение за Ичино-Тани стало для Тайра оглушительным разгромом, после которого их моральный дух серьезно пошатнулся. Но главной битве предстояло случиться через полгода после этих событий, в апреле 1185 года,